Глава 47. Ребекка сбросила скорость. Становилось темно, и дорога местами обледенела. Ребекка смотрела на здание через ветровое стекло в поисках старого бара «Devil's Butt» или хотя бы места, где он стоял. Эта часть города не особенно изменилась за последние 20 лет, разве что обветшала и стала еще более унылой. А может быть, это блеклый зимний эффект? Голые ветви деревьев казались узловатыми пальцами, тянущимися к небу. Дорога была белой, и ветер мелкими порывами гонял кучки сухого снега. Выветренная обшивка домов не оттенялась цветочными клумбами. А может быть, дело было в том, что новый участок автострады огибал этот район, что пагубно сказывалось на плотности движения и деловых предприятиях. Devil's Butt некогда был большой стоянкой для дальнобойных фур, водителей лесовозов и летних мотоциклистов. В самых разных местах здесь предлагались развлечения из разряда «только для взрослых», и заведения работали допоздна. Были и наркоманские притоны, о которых Ребекка слышала в юности. А в целом сплошные бары, кафе и закусочные. Место, где люди вроде Эши и Уитни могли встречаться и сидеть в темной дальней кабинке, где никто не задает лишних вопросов и не болтает. Если только это не Марси Фасам. Теперь нужно было свернуть с шоссе и покружить по улицам, чтобы найти бар «Devil's Butt», если он еще остался на прежнем месте. Ребекка ехала и думала над словами Фрэнка Хатфилда. Завтра она посетит место давней стрельбы, но сначала нужно будет найти автомобиль с хорошими зимними покрышками, предпочтительно шипованными. На периферии ее сознания, словно стая волков, неотвязно кружили мысли о том, что инцидент произошел у дальнего края ранчо Хогина. Когда она была подростком, Эш отказался проводить ее туда, несмотря на то, что она выражала интерес и хотела посмотреть на руины летнего лагеря. Она свернула за угол и сразу же увидела огромную вывеску на том месте, где находился старый бар. Розовые неоновые буквы гласили, что теперь здесь обосновался гриль-бар «Следопыт». Неоновые буквы зловеще мерцали на фоне сине-фиолетового северного неба. Ветер гнал по улице порывы снега, обрывки старых газет и другой мусор, скапливавшийся вокруг низких продолговатых зданий складского типа. Ребекка въехала на обледеневшую автостоянку и какое-то время изучала окружающую обстановку. Несколько больших автомобилей со снегоходами в открытом кузове были припаркованы поблизости. Рядом стоял мотоцикл, оборудованный для езды по гололёду. Харлей Дэвидсон. Он был очень похож на тот, который она видела на стоянке Петрогаз. Ребекка ощутила укол тревоги. Она внушала себе, что не о чем беспокоиться. Нужно лишь зайти внутрь, расспросить об истории заведения и посмотреть, сможет ли новый владелец или управляющий рассказать ей, кто заведовал баром в 1998 году, когда там работала Уна Феррис, или где она может раздобыть такую информацию. Ребекка заперла Приус и вошла в бар. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы глаза приспособились к тусклому освещению. Здесь не было ничего особенно модного. Минималистский дизайн, круглые столики, длинная стойка бара и бильярдные столы. Музыкальный автомат играл рок-н-ролл. Вокруг одного столика собралось трое мужчин. Двое были одеты в черные зимние комбинезоны, а третий — в рабочую одежду. Кархартовские брюки и теплую рубашку в клетку. Еще двое парней играли в бильярд в дальней части помещения. Ребекка удивилась, когда увидела, кто работает за стойкой. Это была живописная блондинка с прической иракезом, похожая на амазонку. Женщина, чью задницу поглаживал Бак Джонстон в «Лосе и роге». Мужчины за столом повернулись и посмотрели на Ребекку. Она осознала, что человеком в рабочей одежде был Гонза, водитель тягача. Вторым был лысый байкер, которого она видела на бензоколонке. Третий, незнакомый человек, был похож на индейца с блестящими черными волосами до плеч. Ребекка кивнула Гонза. Тот не улыбнулся, но поднял пивной бокал в знак приветствия. Испытывая некоторое замешательство и остро чувствуя, что она безоружна, Ребекка машинально проверила свой телефон и расположение запасных выходов, а затем направилась к стойке бара. Все смотрели на нее. Женщина с иракезом уперлась расставленными руками в стойку и наклонилась вперед. Она была в черной футболке, открывавшей ее татуированные руки. Пирсинг в носу и бровях поблескивал в свете лампы. «Рост как минимум 6 футов», — прикинула Ребекка. «Тренированное тело». «С такой особой лучше не сталкиваться в темной подворотне». «Сержант Норт», — произнесла женщина с немецким акцентом. Ребекка изобразила улыбку и отодвинула табурет. «У вас есть преимущество передо мной», — сказала она и уселась на табурет в ожидании, когда женщина назовет свое имя. «Вот и хорошо». Ее слова повисли в воздухе. Музыка сменилась на легкую мелодию в стиле кантри. Женщина с ирокезом вдруг ухмыльнулась. Внезапность этой ухмылки, острые зубы и вид ее изменившегося лица — все это поразило Ребекку, и женщина знала об этом. Ее ухмылка была похожа на выхваченный кинжал, мгновенно исчезнувший в ножнах. «Чем могу помочь?» Ребекка попросила виски, рассудив, что это будет лучшим аргументом в ее пользу, чем сок или минеральная вода. И, честно говоря, сейчас ей хотелось выпить. Женщина поставила на стойку бокал с толстым дном и налила порцию виски. Поставив напиток на пластиковый поддон, она подтолкнула бокал к Ребекке. «Так что вам на самом деле нужно в следопыте?» «Вы дружите с Баком Джонстоном», — сказала Ребекка и отпила маленький глоток. «И что?» «Было бы славно узнать ваше имя». Ребекка улыбнулась так дружелюбно, как только могла, и сделала еще один глоток. Теплое жжение от виски оставляло приятное ощущение. «Цин». «Цин кто?» Женщина фыркнула. «Цин Гутман. Собираетесь записать это, детектив? Сделать частью вашего расследования?» Ребекка посмотрела ей в глаза. «Интересно, какого расследования?» «Смерти вашего отца. Все говорят, что вы не верите в его самоубийство». «Да, не верю». Цин смерила Ребекку бесстрастным взглядом. Послышался треск рассыпавшейся пирамиды бильярдных шаров. У Ребекки было тяжкое ощущение того, что трое мужчин за столом внимательно наблюдают за ее разговором с барменшей. Зазвучала новая песня. Кто-то еще вошел в бар за ее спиной. Ребекка заставила себя не поворачиваться. И группа по расследованию тяжких преступлений из Кейлоуна придерживается такого же мнения, сказала она, сделав очередной глоток. Они приступают к официальному расследованию. Хотя Ребекка попросила Джанет Ганьон не разглашать эту информацию, о ней все равно станет известно завтра, когда приедет группа Грейс Паркер. А Ребекке хотелось посмотреть, как Цин Гутман, подруга Бака Джонстона, отреагирует на такое откровение. Барменша заметно напряглась и приподняла бровь. В ее взгляде появился неподдельный интерес. Потом она посмотрела на мужчин, сидевших за столиком. «На каком основании дело было открыто снова?» В ее голосе опять зазвучал немецкий акцент. «Я не имею права говорить об этом. Но мне хотелось бы побеседовать с владельцем бара. Он здесь?» Цин еще раз быстро взглянула на мужчин, потом повернула голову и крикнула. «Уолли, тут кое-кто хочет побеседовать с тобой!» Дверь за баром распахнулась, и наружу вышел мужчина около 50, с морщинистым лицом и близко посаженными глазами. «Эта женщина, сержант Ребекка Норт, хочет перемолвиться словечком с тобой. Она дочь Ноя, помнишь, того старика, который сгорел при пожаре?» Ребекка внутренне вспыхнула, но сохраняла бесстрастное выражение лица, пока Уолли в молчании смотрел на нее несколько секунд, а потом шагнул вперед. Ребекка объяснила Уолли, что она ищет сведения о старом баре Девилсбад. Цин Гутман внимательно слушала, протирая стойку. Ребекка подозревала, что все ее слова будут переданы мужчинам за столом уже через несколько минут после ее ухода, а, возможно, и Баку Джонстону. «Мы можем поговорить наедине?» — спросила Ребекка. «Мы можем поговорить прямо здесь», — ответил Уолли. Их взгляды столкнулись. Она физически ощущала на себе внимание мужчин за столом. «Хорошо», — тихо сказала она. «Вы помните, кто управлял баром в конце 1998 года, когда он еще назывался Девилсбад? Или кто был владельцем?» «Да, владельцем был Барт Такер, а я работал управляющим. Почему это вас интересует?» Ребекка ощутила прилив энергии. «Полегче», — напомнила она себе. «Она всегда может вернуться с поддержкой, или Грейс Паркер вызовет Уолли для официального допроса. Но даже самая простая информация поможет в продвижении ее расследования. Как ваша фамилия?» Он провел кончиком языка по внутренней поверхности губ. Это движение напомнило Ребекке рептилию, нечто холоднокровное. «Фаулер», — сказал Уолли. «Было несколько управляющих?» «Только один. Только я. И помощник управляющего. Барт большую часть времени находился здесь, пока не продал мне это заведение. «Значит, вы купили его?» «Да, и переименовал», — он пожал плечами. «Это место нуждалось в переменах. Сюда приходят в основном заядлые охотники, которые ездят зимой на снегоходом, а летом на мотоциклах. Отсюда и название». «Значит, ваши клиенты в основном охотники?» В его глазах промелькнула настороженность. «Большинство людей, которые живут в Девилсбад, так или иначе охотятся. А что?» Ребекка подумала о волчьем логотипе на автомобиле Бака и о наклейке на автомобиле, который столкнул Рики и Тори с дороги. «Бар-следопыт имеет особые дружеские связи с каким-то охотничьим клубом?» Уолли не ответил. Его защитные барьеры уже были подняты. Тогда Ребекка сменила тему. «Вы были знакомы с Уной Феррис?» Он заморгал. «Уна? Черт побери, какое она может иметь отношение к этому делу?» «Вы ухаживали за ней?» «Ну да, мы даже какое-то время жили вместе. Она выполняла кое-какие номера с легким стриптизом, пока мы еще занимались этим». «Значит, вам известно, что она дала показания, будто Уитни Ганьон и Тревор Бьючемп уехали в белом фургоне?» «Да». Его голос стал еще более настороженным. Во взгляде появилось беспокойство. «Наверное, она сама в тот день была за рулем», — предположила Ребекка. Молчание. «Вы не знаете, она умела водить автомобиль? В каком автомобиле она была? Или за рулем сидел кто-то другой?» «Боже, я не помню, это было 20 грёбаных лет назад». «Когда вы последний раз видели Уну?» «Наверное, 20 грёбаных лет назад». «Вы не знаете, где она теперь?» «Нет, а что?» «Как насчет Марси Фасам? Она работала здесь в то же время, что и Уна?» «Марси, да, и должен сказать, она работала гораздо лучше. Сейчас она успешно заправляет делами в пончиковом кафе Додда. Она умеет вертеться. Но Уна, ее дела резко пошли под гору. Мы расстались вскоре после того, как она дала свидетельские показания». «Почему она вдруг решила выступить?» «Господи, я не знаю. Возможно, потому что мамаша везде расклеила плакаты о пропаже дочери, и этот коп, то есть ваш отец, начал поиски». «Вы знали Тревора Бьючемпа?» — спросила Ребекка. «Он часто бывал здесь?» «Да, когда приезжал в город. Регулярный клиент». В те времена ходили слухи, что Девилсбад был местом, где легко раздобыть кайф. «Кайф?» «Да ладно вам, Уолли!» — она притворно улыбнулась. «Наркотики. Все знали об этом. Полиция провела рейды и арестовала несколько водителей грузовиков и мотоциклистов». «Что бы ни происходило здесь между клиентами или на стоянке, это происходило без моего ведома». «Разумеется. А когда вы приобрели это заведение, Уолли?» Он потер лоб. «Наверное, в 2000 году, либо на год раньше. У Барта было неважно со здоровьем, он хотел продать бизнес». Ребекка подумала о 50 тысяч долларах наличными, которые предположительно находились в распоряжении Уитни. «И вам вдруг представилась возможность надежно обеспечить себя?» — спросила Ребекка. «Послушайте, мне не нравится ваш тон, и я не понимаю, какое отношение это может иметь к прискорбной кончине вашего отца. Сожалею, но на этом придется закончить. Я жду очередную поставку товара». Уолли развернулся, ушел в свой кабинет и захлопнул дверь. Ребекка смотрела ему вслед. «Что-нибудь еще, дорогая?» — поинтересовалась женщина с ирокезом. Ребекка выпустила воздух, надолго задержавшийся в легких, и тихо спросила. «Кто этот лысый парень за столом у меня за спиной?» Цин Гутман выглянула из-за ее плеча. «Джесс Скотт, а что?» «Он местный?» «Да». «Чем он занимается?» «Он пьет пиво в моем баре», — она сверкнула глазами на Ребекку. «Остальное можете сами спросить у него». Ребекка отодвинула табурет и положила на стойку деньги. «Спасибо. Сдачу оставьте себе». Ветер на улице пронзил ее холодными клинками. Тело Ребекки гудело от адреналина, а мозг бешено работал, когда она осторожно шла по гололеду к своему приусу. Теперь наступила полная темнота, но она видела свет, выбивавшийся из-под двери гаража в складском помещении рядом с баром. Вывеска над дверью гаража тоже была освещена и гласила «Ремонтная мастерская Скотта». Ребекка помедлила. Где она видела это название? «Ах да, наклейка на борту тягача Гонзо». Ребекка подумала о взгляде, которым Гонзо наградил ее, когда она вошла в бар «Следопыт», и как он рассматривал сгоревшую хижину ее отца, когда приехал забрать ее Сильверадо, и его пальцы, пожелтевшие от никотина. Гонзо, который сидел рядом с лысым мужчиной по имени Джесс Скотт. На ум пришли слова Эша. «Специализированный магазин в Дэвилсбад. Дядюшка Уэса является его владельцем. Уэс работает у него по совместительству, а, честно говоря, пропадает там всякий раз, когда у него есть свободное время». Какое-то время Ребекка изучала вывеску, доверившись своей интуиции. Рядом с подъемной гаражной дверью находилась небольшая входная дверь. Ребекка подошла к ней и постучалась.